Глава 12. На завтра веселье отложили. Каждый отдежуривший постоянно хотел спать. Разбудив следующего, он вызывался лечь под одеяло снова. Даже Грег, которого разбудили, чтобы он перекусил и допил бутылку виски, вызвался еще малость покемарить. В здании и на улице стояла тишина. Нужно было использовать эти условия и отдохнуть. Днем, в очередное дежурство, Иван поработал на стене ресторана на втором этаже. Как обычно, он не стал сразу рассматривать, что получилось. Сделал это после сна. Ева разбудила его, сказав, что пропустила очередь Анны. «Не забудь картины полюбоваться. Кажется, нас навещал какой-то гений». Иван прошел в ресторан, выглянул на улицу, убедился в ее пустынности и посмотрел на стену. Картина напоминала триптих. Три разные части на одном полотне. В центре главенствовала унылая серость. Водный поток меж двух отвесных стен, а на нем рябь от падающих капель дождя. Из воды торчали какие-то предметы. В одном углу человеческая рука, в другом — голова уходившего под воду. Слева четко выписана булыжная мостовая и повозка с возницей. Тощий, шляпа надвинута на лоб, скрывая лицо. Он замахивался кнутом на лошадь, натягивал поводья, чтобы она взяла в сторону. Впереди, норовя угодить под колесо, лежал булыжник. Небольшой, но недостаточно, чтобы повозку тряхнул, а может и сломало колесо. Лошадь испуганная. Возможно, из-за предыдущего удара возницы косилась на зрителя. Она отклонялась влево, но удастся ли ей в конечном итоге миновать булыжник, сказать наверняка было нельзя. Справа сидел старик, уставший, лосоватый, и наблюдал за мальчиком, который вроде бы скакал на одной ноге, глядя в пол. Он напоминал детей, играющих в классы. Возможно, под ногами, куда направлен его взгляд, было что-то начертано. На заднем плане находились какие-то окна без рам. За ними то ли холмы, то ли крыши домов, разобрать невозможно. Но какой-то вид из этого помещения со стариком и мальчиком открывался. В целом триптих был неярким, каким-то ускользающим. То же было и со смыслом. Единственное, что Ивану пришло на ум, породила его левая часть триптиха, эта фраза «камень на дороге управляет повозкой». И больше ничего. И все же Иван был доволен. Ему не держать ответ перед критиками и фанатами его искусства. От него не ждут объяснений или просто комментариев. Зато он снова выдал нечто, чем одарил его Бог. Так прошел еще день. Ивану хотелось выйти и пройти пару кварталов, но он не рискнул оставить Еву без своей защиты. Здание большое, его еще не проверили. Можно, конечно, разбудить ее, но тогда оба бодрствуют. Ивану было жаль упускать возможность выспаться как можно больше. Разведка того не стоила. В течение дня через перекресток прошли несколько шатунов. Один падал, поднимался, шел дальше. Двое других были не на такой стадии, но от усталости агрессия была почти незаметна. В сумерках очередной шатун, худой и высоченный, попытался проникнуть в ресторан. Стучал в двери, выкрикивал что-то непонятное, как будто на иностранном языке. Дежурила Анна, но пришло время поднимать Ивана. Анна, испуганная, растормошила его, объяснила, что происходит. Иван схватил ружье, спустился на первый этаж, прошел вестибюль. Шатун заметил сквозь стекло людей, удвоил усилия, забился в истерике, брызгая слюной. Тщетно толстое стекло было ему не по силам. Он бился минут 15, пока не сломал руку. Лишь тогда отошел прочь, поплелся дальше, но далеко не ушел. Упал и вскоре затих. Иван тяжело вздохнул и посоветовал Анне не терять драгоценное время. Она ушла. Никто точно не знал, сколько может спать человек до того, как сон перейдет в смерть. Иван, как и Ева, предполагал, что это достаточно индивидуально, чтобы рассчитывать определенное время. Зависело это и от того, насколько прежде был измотан человек. Разница между отдохнувшим спящим и тем, кто перед сном рисковал превратиться в шатуна, была существенна. Потому Грега разбудили на вторые сутки. Он проснулся, живой и голодный, принялся за еду и затянул тему, о которой упоминала Ева. «Нам нужна вечеринка». Но прежде нужно было не только подготовить коктейли и еду, даже Грег не стал с этим спорить. Все вместе они обследовали здание, поднявшись на верхние этажи. Раньше там располагались офисы, конторы и магазины. Местами кабинеты выглядели совершенно нетронутыми, в основном же всюду царили разгром и грязь. В коридоре на пятом этаже они обнаружили первый собачий скелет. Затем еще несколько. Поднявшись на крышу, люк отсутствовал, двое мужчин и две женщины замерли. крышу усеяли человеческие скелеты. Среди них были видны собачьи, но их было значительно меньше. «Господи», — прошептал Ева, — «тут было под сотню людей». Вот именно было. В голосе Грега не было ни издевки, ни насмешки. Анна уцепилась за его руку. «Откуда их столько?» Иван переступил через кости, прошел к краю крыши, приложил к глазам бинокль. «Здание — большое место, много», — сказал он. «Наверное, здесь изначально оказалось много людей. Их обнаружили собаки. Набежали несколько стай, проникли внутрь, и людям пришлось подняться на крышу. Но не помогло. Лестница не такая крутая. Собакам она вполне по силам. Как они с улицы прошли? Двери же целые. Неужто не закрыли? Кто знает, как было. Дверь могли не закрыть. Дверь мог распахнуть не вовремя кто-то из тех, кто решил здесь спрятаться последним. Сейчас уже неважно», — сказал Ева. «Вот именно. Но я бы проверил другие входы. Пошлите отсюда». Два запасных выхода закрывали двери. Не очень крепкие, но забаррикадировать их оказалось несложно. Мебели поблизости было в избытке. После кладбища на крыше все молчали. Грег локал виски, а женщины принялись за готовку. Расположились в зале на втором этаже. Иван чистил ружье подручными найденными средствами. Посматривал в окно. Калуга выглядела гораздо оживленнее Брянска. С крыши Иван на какую-то минуту улавливал движение в разных концах города. И не факт, что это были шатуны, скорее наоборот. Города по размеру примерно одинаковые, по насыщенности теперешнего населения разнились. Причина? Близость к Москве с ее системой метрополитена. Некая гарантия против великого холода, если он снова навестит этот мир. Или дело в знаках. Знаки видят все, кто проходит этой дорогой. Знаки вряд ли предназначены исключительно группе Ивана. Они выписаны для всех, кто их увидит. Остальных группы Ивана не может видеть, но если бы они застряли на одном месте, если могли бы сделать это физически и понаблюдать, наверняка бы увидели массу подобных ходоков, бредущих на удачу в слепой надежде. Неважен характер, возраст, пол и здоровье этих людей. Неважно и то, кем они были в прежней жизни. Стоит любому из них увидеть знак, указывающий направление, и это дает ему хоть какую-то цель, а не ломанную, кривую перекати-поле, которая, возможно, подходит этому своеобразному растению, но вряд ли удовлетворяет человека. Если людей в городе немало, с одной стороны, это дополнительная опасность стычек, с другой больше шансов уцелеть, если город навестит громадная стая собак. В одном выигрываешь, в другом проигрываешь. Извечное равновесие. Когда Грег пошел за следующей бутылкой, он заглянул в офис и обнаружил в сейфе пачку банкнот. Евро, доллары, российские рубли. Вернулся он улыбающийся, как если бы деньги еще имели хоть какую-то ценность. «Вы только посмотрите», — он потряс пачкой в руке. «Хватит, чтобы купить половину этого кабака». Ева засмеялась. «А кто продавец?» «Кажется, кабак можно забрать бесплатно. На недельку от силы. Пока не придут крысы. Вот этим ничего покупать не надо». «Крысы придут. Чего плакать заранее?» «Грег, не бурчи, никто заранее не плачет. Ты лучше готовься, скоро будет тушеное мясо с ананасами и киви». Ева и Анна разожгли маленький костерок в кухонной мойке. На нем сейчас готовилось мясо в огромной ребристой сковороде. «С консервированными ананасами», — заметил Грег. «С консервированными, ты забыл сказать. Так что сейчас слово «консервированное» можно не говорить. Сейчас все такое. Другого нет, но пальчики ты все равно оближешь». Так и случилось. Скоро они принялись за обед. Шикарный в сравнении со всем, что было до этого. Еды было вдоволь, еда была вкусной. Иван улыбался, глядя на жену, и мысленно благодарил ее за идею расслабиться и шикануть. Это было кстати. Грег где-то раздобыл шапку Санта-Клауса. Напялил, обмотал шею разноцветными лентами, смешал массу коктейлей и тыкал бокалами в остальных. «Вы только оцените, это Большой Бен, а это AMBA». 4 июля, Барбикан, епископ. Вы вообще такое пробовали? Даю свой зад на отсечение? Нет. Он заржал, довольный сравнением. Иван заметил, я, конечно, не спец по коктейлям, но, если не ошибаюсь, для каждого коктейля нужен лед. И еще шейкер. А, не просто. Налил, подлил, долил, взбаламутил. Улыбка у Грега исчезла, но ненадолго. Сейчас забудь не только слово «консервированный», но и слова «лед для коктейлей». Он снова заржал. Иван промолчал, однако нашелся ведь бестия. Впрочем, лучше к нему не цепляться, спокойнее будет. Сам Грег, похоже, решил перейти в атаку. Он встал, держа очередной бокал с коктейлем. Зацените коктейль Берет. Виски, бурбон, ликер гальяна, ликер амаретто. Виски в два раза больше, чем ликера. Ева не выдержала. В прошлой жизни ты, наверное, был барменом. До того, как стать менеджером. В прошлой жизни я был всем. Думаете, менеджер, а фигня какая-то. Я все что угодно могу. Вот ты, Ева, кем ты была? Врачом-терапевтом. Правда, почти не поработал, только институт закончила. Практика началась и... да. Грег скорчил физиономию. Гоп-компания. Одна воспитательница в детском саду, вторая врач. Ну и низкий поклон людям творчества. Художник. Или ты по совместительству кочегаром был? Не угадал, коктейльный специалист. Я занимался разным художественным оформлением. Зарабатывал. Так что и так, и эдак художник. Ладно, один хрен, господа гуманитарии. Из вас только я был человеком дела. Только я один реально вращал экономику. Жаль, что это не помогло, сказала Ева. И мир все равно ухнул в бездну. А это, дорогуша, как писали в контрактах, обстоятельства непреодолимой силы. Это ни от кого не зависело. И если бы не этот всемирный кобздец, мир вперед толкали бы такие люди, как я, а не гуманитарии. Толкатель ты наш. Грег, прекрати, потребовала Анна. Да, Грег, давай перейдем на другую тему. О твоем вкладе в прогресс человечества мы уже поняли. Великий. Давай о чем-нибудь другом. Только не иронизируй, дорогуша, не стоит. Грег, тебе надо встряхнуться. Покажи себе в деле, мачо. А то болтать любой гораст. Ева потянула Ивана танцевать, напевая одну из стареньких композиций прежней жизни, шведской группы «Роксет». Громко выверено, аппаратура не понадобилась, чтобы понять, какую мелодию она выбрала. Грег, приоткрыв рот, наблюдал за ними. Она переводила взгляд с него на танцующую пару. «Грег», — выкрикнула Ева, — «твоя дама ждет. Не ты ли хотел вечеринку с выпивкой и телками?» Грег потянул Анну за собой, сначала хмурый, недовольный. Он делал ей одолжение. Но постепенно танец его раззадорил. Обе руки переместились на ягодицы Анны, разминая их. Он целовал ее, облизывая щеки и шею. Анна закрыла глаза. Они смещались к выходу из зала. Ева засмеялась, прошептала Ивану на ухо. «Менеджер наш тот еще кобелину». Грег потянул Анну к выходу. «Пойдем-ка, мой персик. Надо кое-что сделать». Через минуту Иван и Ева услышали стоны Анны. Парочка ушла не очень далеко, а может, это громко кричала возбужденная Анна. Ева, глядя на Ивана, улыбнулась. Он не улыбался, смотрел на нее, не мигая. «А мы чем хуже?» – прошептал Ева. Иван быстро расстегнул ее джинсы. Анна смотрела на Грега и колебалась, разбудить или нет. Он шумно дышал, открыв рот, правая рука закинута за голову, левая на животе. Он казался беспутным, беззащитным, немного смешным, каким угодно, только не опасным. Неспособным на мерзкий поступок. «Разбуди меня, когда отдежуришь», — попросил он Анну. «Этот стенописец боится, чтобы я не спал, когда спит он. Так вот, я им докажу, что мне можно доверять. Его разбужу я, а не ты. Отдежурю и разбужу». Они лежали на диване, тесно прижавшись, голые, расслабленные, что тут говорить, удовлетворенные. Анне было так хорошо, как никогда не было. Она никак не ожидала такого мощного удовлетворения. Предыдущий секс с Грегом был обычным, хотя и приносил ей удовольствие, был каким-то поспешным. Она не могла расслабиться по-настоящему, была скована. Ее терзала какая-то вина, но сегодня все вышло по максимуму. Ее так расслабил алкоголь, или она наконец-то осознала, что Грег теперь вся ее жизнь во всех смыслах. Она коснулась рукой его плеча, слегка встряхнула. Грег пошевелился, дыхание стало тише. Ну, конечно, этого мало, не проснется. Анна по-прежнему колебалась. Иван доверил ей охранять их сон и жизнь, но разговора про Грега не было. Что он ей скажет на завтра, когда его разбудит Грег, а не она? Анна так и сказала на просьбу Грега. Иван просил, чтобы его разбудила я. Грег приподнялся на локте, заглянул ей в лицо. Анне показалось, что он сейчас закричит, но он улыбался. «Ты моя женщина?» «Грег, при чем здесь...» «Нет, скажи, моя?» «Твоя?» «Вот. Разбуди меня. Я хочу с тобой еще покувыркаться, чтобы никто не слышал, как мы этим занимаемся. А сейчас мы не совсем одни, понятно?» Он помолчал. «Ты видела, какую хрень он намалевал на стенке?» «Не знаю, мне понравилось». «Понравилось?» «Немного тоскливо становится, но понравилось». «Не смеши меня. Эта мазня тебе понравилась? Он чокнутый». И рисует всякую хрень. Ладно, разговор не о нем. Пусть делает со стенками что хочет, только бы не ломал. Он хмыкнул. В общем, разбуди меня. Поднимем твоего стенописца и вместе ляжем спать, рядышком». Он поцеловал ее, и сейчас Анна вспомнила этот поцелуй, прикосновение губ и короткой бородой. И она решилась, зажгла свечи, которых было в избытке. Они уже делали так вечером, когда стемнело. Потрясла Грега сильнее. Он просыпался медленно. Долго сидел, что-то бормотал, и Анна предложила: «Ты же не выспался. Ложись, еще поспи». Он не лег. Он приложился к бутылке из большого чана, куда они принесли воды, всполоснул лицо и руки и раздел Анну, поставил ее на четвереньки. Спустя минуту она уже кричала, а он, поглядывая на спящих Ивана и Еву, скалился, бормотал пошлости, пока, не выходя из Анны, не завалился с ней на бок. Когда она отдышалась и встала, натягивая одежду, он улыбнулся. «Ложись спать, ложись, не спорь». Она заколебалась, не зная, как настоять на том, чтобы разбудить Ивана. Она не хотела обидеть Грега, но и не подчиниться Ивану тоже не хотела. Грег, ленивый, удовлетворенный, сел у окна с бокалом коктейля и выглядел так, что Анна поняла. Пусть дежурит, все нормально. Так им всем будет легче, и недоверие Ивана закончится. Быть может, именно сейчас ее решение поможет наладить их отношения. Она подошла к нему, поцеловала. «Поднимешь меня через час. Я еще подежурю и разбужу Ивана». Она хотела угодить Грегу, не нарушив требований Ивана. «Тебе так хочется самой разбудить господина художника?» Она кивнула. «Завтра я скажу ему, что ты дежурил, что все было нормально, и тебе можно доверять». Он помолчал, допивая коктейль. «Ладно, разбужу, посмотрим. Ложись». Она помедлила, легла, потушив свечи. Со своего места у окна он чувствовал ее взгляд. Она еще колебалась, не засыпала. Он улыбался. Она не могла видеть эту улыбку. И он улыбался. Он победил. Еще до того, как он услышал ее ровное дыхание, заснула, он поздравил себя с победой. Иван сидел у него в печени. Зло копилось постепенно, но неумолимо. Грег понимал, что должен ему отомстить. И он отомстит. Время пришло. Теперь этот придурок никогда не проснется. А его баба пойдет с Грегом. И он сделает из нее покорную лошадку. А нет, так ей же хуже. Грег вышвырнет ее, и она пополнит ряды обреченных. Она достала его не меньше своего муженька. Она вроде бы пыталась разряжать обстановку, не допуская, чтобы Иван о чем-то спорил с Грегом, но при этом ее сарказм, ее ирония и подколки делали только хуже. Она издевалась над ним. Да, именно так. Возможно, она сама этого не хотела, но это ничего не меняло. Неосторожное убийство тоже убийство, и ей придется заплатить. Грег встал, отшвырнул бокал. Звон разбитого стекла показался в предутренней тишине ружейным выстрелом. Но Грег улыбнулся. Если разбить всю имевшуюся в ресторане посуду, ни Иван, ни Ева не проснутся. Замечательно. Ори, танцуй, пой, ничто их не разбудит, пока Грег лично не сделает это. Его переполняла какая-то странная энергия. Казалось, сон не понадобится ему в ближайшую неделю. Конечно, это не так, но сутки он продержится. К этому времени Анна поймет, что должна быть на его стороне. Иначе партнершу ведь можно и поменять. Грег решил собрать вещи, прежде чем разбудить женщин и дать понять Еве, как ее жизнь изменилась. С каждой минутой рассвет набирал силу, но внутри было еще темно, и Грег зажег свечи. Он потянулся к рюкзакам, вернулся, завис над Иваном. Лицо у того было безмятежным. «Ну что?» Грегу захотелось плюнуть ему в лицо, но он не решился. «Так кто из нас круче? Тот, кто сдохнет во сне? Или тот, кто будет жить дальше, иметь двух баб и пить виски? Чего молчишь, умник?» «А, прости, не заметил, ты дрыхнешь, вот в чем дело. Я, конечно, могу тебя разбудить, но ты будешь нервничать, наложишь в штанишки, а я ведь добрый. Так что сдохни, не зная, что сдох». Грег корчил рожи, дурачился еще с минуту, пока самому не стало неприятно. Опустошенный и злой, он вышел. Ева не могла понять, что происходит. Ее разбудила Анна, а не Иван. Лицо у нее было напряженным, улыбка неестественной. Казалось, Анна будила ее так, словно не хотела этого делать или оттягивала то, что делала. Ева подняла голову, села. «Проснись», — прошептала Анна. И голос ее тоже казался не таким, как обычно. Ева увидела Ивана, спящего. Та же поза, в которой его оставила она сама. Ева огляделась, Грег стоял на пороге с ружьем в руке и ухмылялся. Даже в этот момент она не поняла, что происходит, хотя и могла бы догадаться. Она все еще не верила, что такое может быть. «Доброе утро, Ева». А в голосе Грега была едва уловимая фальшь. Как у доктора, который раздумывает, как скоро сообщить очередному пациенту неутешительный диагноз. «Почему Иван спит?» Она потянулась к нему. «Не надо». Грег приподнял дуло ружья. «Пусть спит». Она отвернулась. Несколько долгих секунд Грег и Ева смотрели друг другу в глаза. «В чем дело?» — тихо спросила Ева. Хотя догадка, обжигающей кислотой, проникла внутрь. «Я хочу его разбудить». «Не надо», — я сказал. Она затормошила Ивана, и Грег шагнул к Еве. Схватил за локоть, рывком оттянул ее на другую сторону дивана. «Хочешь, чтобы я нечаянно пальнул в его умную голову? Хочешь? Будь умницей и слушайся папу. Ты что себе позволяешь? Не хочешь быть с нами, проваливай. Забери все, что хочешь. Рюкзаки забери, ружье, антикрысин и проваливай». Грег присел на край дивана, улыбнулся. Если минуту назад он нервничал, не зная, как удержит ситуацию под контролем, теперь он улыбался, успокоившись. Анна повернулась к нему. «Грег, я прошу, заткнись и не мешай, я же просил». Он посмотрел Еве в глаза. «Говоришь, забери все, что хочешь? Так вот, я забираю тебя. А этот останется здесь. Ты еще пьяный после вчерашнего?» Ева смотрела ему в глаза. «Или в чем причина? Давай ты не будешь читать мне морали, подкалывать меня, пытаться меня надоумить или, не приведи Господь, напугать. И просить упрашивать ты меня тоже не будешь, только разозлишь». «Грег», — прошептала Анна, — «заткнись, заткнись, сука, еще слово, и я заберу ее, от тебя оставлю. Только перед этим прострелю ему голову, чтобы ты не надеялась на удачный обмен». Он улыбнулся, успокаиваясь. «Так о чем это мы?» «Не делай этого», — сказала Ева. «Ты ничего не выигрываешь, оставляя его умирать. И зачем я тебе? Одни проблемы». «Зачем? Как тебе сказать? Я всегда мечтал, чтобы у меня было две бабы. Две, представляешь? С одной утром покувыркался, с другой вечером». Он засмеялся. «Я этого вполне заслуживаю. Даже не мечтай». «Почему же? Я никуда не пойду». «Да неужели? Лучше убей меня сразу. С тобой я не пойду». «Пойдешь, пойдешь». «Нет, понесешь меня на руках, только много ты так пройдешь. Не хочешь бросать своего хахаля? Он муж, не хахаль. Очнись, овца. Нет больше ни мужей, ни жен, никого нет. Покажешь ЗАГС, где вы лобызались после росписи? Или покажешь свидетельство о браке? Я с тобой не пойду. Хочешь, убей сразу». Грег склонился в ее сторону, глаза стали злыми. «Крошка, кажется, у тебя заметный животик. Неужто тебе не жалко будущего ребенка? Угробишь и его вместе с собой? А ведь дети, говорят, больше не рождаются. Цени, что у тебя появился живот. Сволочь. Да, есть немного. Так что насчет ребенка? Пойдешь со мной, позволю родить. Буду ему хорошим папочкой. Неужто тебе этого не хочется? Неужто ты убьешь его в чреве? Разве ты не знаешь, что он давно живой с момента зачатия? Он все слышит, чувствует, по-своему понимает. Он даже что-то говорит, только мы его не слышим. Ты должна это знать, мамочка». «Какая ты сволочь». Анна приглушенно зарыдала. Грег покосился на нее, снова посмотрел на Еву, улыбнулся. «Это реальность, иначе нельзя. Не жалко ребенка, который ждет от тебя любви и пищи? Что ж». Ева бросилась на него. Он с легкостью отшвырнул ее, повернул на живот, прижал лицом к дивану, задышал ей в затылок. «И еще кое-что. Ты не только пойдешь со мной. Ты будешь удовлетворять меня, как только я попрошу. Иначе умрешь вместе со своим выродком. Ты поняла меня?» «Поняла?» Ева молчала, тяжело дыша, и он сдавил ее шею. «Скажи, поняла или нет?» «Поняла», — прошептала Ева. «Так-то лучше. Привыкай к покорности. Тебе же будет лучше. Нет такой кобылки, которую нельзя объездить. И без фокусов. Ты не такая глупая. А теперь собирай свое тряпье». Довольный, он стоял у дверного косяка, наблюдал за женщинами. Их страх и покорность возбуждали его. Он готов был устроить оргию прямо сейчас. Но нет, он будет осторожен. Сейчас, пока рядом Иван, спящий, но живой, Ева опасна. С ней не расслабишься. Когда они будут далеко отсюда, а Иван станет лишь воспоминанием, вот тогда Ева ляжет под него и не станет ерепениться. На секунду им овладело желание убить Ивана прямо сейчас. Убить и перечеркнуть все надежды Евы. Он едва удержался от этого. Нет, она нужна ему покорной. Убийство Ивана станет для нее последней чертой. Так она еще будет надеяться на чудо. Людям свойственно эта глупость. Даже конец света ничего в этом смысле не изменил. Если оставить Ивана живым и уйти, надежда будет таять постепенно, медленно, день за днем. Постепенность сгладит боль. Ева сама не заметит, как привыкнет к тому, что она и Анна идут лишь с одним мужчиной. Если даже самую сильную боль растянуть на тысячелетия, боль перестанет быть болью, она просто выдохнется. Грег будет терпеливым, и Ева станет его женщиной не только потому, что сила на его стороне, не только поэтому. Когда все было готово, Ева встала, подавленная, с опущенной головой. «Дай мне с ним попрощаться. Просто поцеловать его, пошептать на ухо, как сильно я его любила. Пожалуйста, и я пойду с тобой». Он хотел возразить, когда она заговорила, но последняя фраза стала решающей. «Только быстро». Ева медленно подошла к Ивану, опустилась перед ним на колени, закрыла лицо руками. Потом убрала руки, наклонилась к нему, резко затормошила его. «Иван, Иван!»